Борис искал достойного жениха для прелестной царевны между европейскими принцами державного племени, чтобы таким союзом возвысить блеск своего дому в глазах бояр и князей российских, которые еще недавно видели Годуновых ниже себя. Не успев намерения отдать руку дочери вместе с Ливонией Густаву, сей нежный родитель и хитрый политик надеялся доставить счастье Ксении и выгоды государству супружеством ее с герцогом Иоанном, братом Христиановым, юношей умным и приятным, который, подобно Густаву, мог служить орудием наших властолюбивых замыслов на Эстонию, бывшую собственность Дании. Царь предложил, и король, неустрашенный судьбою Магнуса, обрадовался чести быть сватом знаменитого самодержца московского в надежде его усердным вспоможением осилить враждебную Швецию. К сожалению, любопытные бумаги о сем сватовстве утратились. Не знаем условий о вере, о приданном, ни других взаимных обязательств, но знаем, что Иоанн согласился жертвовать Ксении отечеством и быть удельным князем в России. Не для того ли, чтобы в случае возможного несчастья, преждевременной кончины юного царевича, трон московский имел наследника в семействе Борисовым? О чем, вероятно, думал царь дальновидный, с горячностью любя сына, но любя и мысль о непрерывном наследстве короны в течение веков для своего рода. Жених воевал тогда в Нидерландах под знаменами Испании. Спешил возвратиться, сел на адмиральский корабль и вместе с пятью другими приплыл 10 августа 1602 к устью Наровы. Там ожидала гостя ладья царская, устланная бархатом. И как скоро герцог ступил на землю русскую, загремели пушки. Боярин Михаил Глебович Салтыков и думный дьяк Власев приветствовали его именем царя, ввели в богатый шатер и поднесли ему 80 драгоценнейших соболей. В карете, блистающей золотом и серебром, Иоанн ехал в Ивангород мимо Нарвы, где развивались знамена на башнях и стенах, усеянных любопытными зрителями. Так приветствовали его и шведы, внутренне опасаясь его путешествия, коего цель они уже знали или угадывали.